Весла глубоко бороздили волхов. Насад вздрагивал и резал острым килем воду, оставляя за собой длинную полосу. Вечевая площадь запружена колышущимися массами. Слышны вопли. У Марфы похолодели руки. Оборвалось сердце, потемнело в глазах. С трудом, цепляясь за народ, она протискивалась в середину к вечевому помосту. До слуха ее со всех сторон, словно жужжащие шмели, долетали бессмысленные, страшные слова. Клочки говора, непонятные, в то же время страшно ясные своим ужасом полуречи, и как шмель впивались в ее сердце. «У коростыня! На берегу! Изменою! Владыченьстяк не дошел, наши не устояли! Которые потонули, которыньки светы в полон взяты, и Игорята убит, наши, кончане, все полегли костьми! Пропал великий Новгород, пропали наши головы, а все идол Марфища, на поток ее, идола окаянного, на поток, разнесем Марфины животы!» У края вечевого помоста стоял посадник, белый, как его борода. Он что-то говорил, кричал, но голоса его не слышно было в буре народных голосов, проклятий и воплей. В окне вечевой колокольни торчала седая голова вечевого звонаря с жалким, испуганным лицом. «Вон в чьей кровушке бродил ворон, и теперь поди в ей бродит окаянный!» Вдруг сзади послышались новые крики, вопли, стенания. Женские голоса перекрикивали всех. Они выли в истошный голос, выли до неба, раздирали душу. Марфа-посадница, которая, отыскав в толпе своего сына Дмитрия, еще бледного, но уже оправившегося от ударов рогатин и с улиц у коростыня, обнимала и целовала его. Услыхав эти вопли, опустила руки и смотрела на толпу испуганными глазами. Посадник, стоя на помосте впереди концовых старост и тысяческих, старался через головы толпы рассмотреть, что там еще случилось. Какая новая беда? Не Москва ли обступила Новгород? Толпа хлынула в разные стороны, и глазам всех представилось страшное, непонятное, непостижимое зрелище. Что это? Кто? Что у них на лицах? Вопли и стоны все усиливались. Стонал весь Новгород. «Злодеи! Душегубы! Матушка Софья святая!» — кричал с колокольни вечный звонарь и рвал свои жидкие седые волосы. «О, злодеи адовы!» К вечевому помосту приближались какие-то страшные люди. Да, это люди, но лиц их не видать. Видна запекшаяся черная кровь, иные лица обернуты кровавыми тряпками. На иных видны только глаза. О, какие глаза! На других белеют зубы, ничем не прикрытые. Без губ, без усов. Все это обрезанные губы и носы. Видны только глаза и белые зубы, да тряпки, да черная кровь. Все в пыли, худые, страшные, без доспехов, босые, полуногие. Это были новгородцы, отпущенные москвичами из плена после дьявольской операции. Они добрались таки до родного вольного города, но не все. Далеко не все. Остромира, безмолвная и бледная, дрожа, как осиновый лист, и держась за мать, искала кого-то растерянными глазами в этой толпе страшных пришельцев. Но как узнать того, кого она искала? Где его лицо? Где его ласковая игривая улыбка? Но она узнала его. Не его, нет, его не было. Она узнала его глаза. Одни глаза. А под глазами не было его лица. Не было его. Это не он. Нет. И глаза не его. Это не он, это чужой кто-то. И он узнал ее. Его глаза увидели ее и сказали это. Глаза сказали. Страшно, говорят, глаза без лица. Страшные глаза, ужасные. Ох, как они говорят, как смотрят на нее, страшно. И зубы белые под черной пропастью, где прежде был нос, зубы, осклабились на нее. Не Павша, не он. Страшный, ох, страшный. Она подняла глаза к небу, только бы не глядеть на него, не видеть страшных глаз и белых, ничем не покрытых зубов. Она увидела вечевую колокольню. Колокольня шатается. Кто-то рвет там на себе волосы. Каркает и кружится ворон. Кружится колокольня, шатается. Небо кружится и шатается. и колокольня, и небо, и солнце упали.